Часть третья. Записки на облаках, сделанные в разное время монахом Иссеном из Вакаякуса. Недостойный монах, я слышал, что впервые дар Будды Амиды проявился во время знаменитого сражения при храме Хонна. Это потом уже было столько случаев у Кацу, что им утратили счет. Но все, что случается впервые, не может произойти с простолюдином или человеком незначительным. Битве при храме Хонна, открывшей людям простор чистой земли, посвящены поэмы и пьесы без числа. На этом поприще отметился и я, бездарный сочинитель. Пьесу для театра «Но», которую вы, вероятно, знаете под названием «Пожар Хонно-дзи», написал ничтожный Содзю Иссен под чужим именем. Многие театральные труппы исполняют ее, и сказать по правде, мне приятно это внимание, пускай даже я и стыжусь своего презренного честолюбия. Позвольте поделиться с вами этими строками. Сцена первая. Актер в маске духа. Я — дух старой акации. Старой акации в храме Хонно. О, могучее дерево! Ты растешь в углу ограды, близ восточной пагоды. Ты даешь пчелам столько меда, что им можно прокормить целый город. И тебе суждено погибнуть, превратиться в черный остов. Актер в маске Хатимана. Я бог войны Хатиман, покровитель воинов и храбрецов. Что ты сетуешь, дух? Что печалишься? Исполняй танец Камигакари, принятый в храмах, посвященных Хатиману, дух акации. Мои листья скручиваются в трубочки от жара ярящегося огня. В моем стволе торчат оперенные стрелы. Моя кора иссечена мечами, промахнувшимися мимо избранной жертвы. Вороны сорвались с моих ветвей, кричат, голосят, мечутся. Вокруг царит резня, ужасная резня. О горе! О великое горе! Играть на флейте печалится. Хатиман. Гляди! Вокруг храма кипит битва. Битва в утренних сумерках. Битва в отблесках пожара. Трубят в раковины. Бьют в гонги и барабаны. Земля ходит ходуном. Небеса содрогаются. Тебе ли сетовать, когда сотни самураев расстаются с жизнью? Дух акации, взмахивая флейтой. «Разве я воин? Я дух дерева, несчастного дерева. Что же случилось, о бог, неистовый бог войны? Почему кровь льется рекой?» Хатиман. «Князь Акети Мицухида восстал. Восстал против своего господина, демона-повелителя шестого неба, князя Оды Набунаги. Совершив ужасное предательство, он поднял знамя мятежа. Это его воины осадили Набунагу в храме Хонно. Это его раковины трубят, предвещая победу. Это их боевые кличи несутся с востока от Абуракодзи, с запада от Таина, с севера от Нисикикодзи, с юга от Ракаку. Дух акации. Не пойти ли нам, о Хатиман? Не пойти ли к осажденному Набунаге? Не проводить ли героя в последний путь? Я — боязливый дух дерева, но ты-то божество отважных, покровитель храбрецов. Кому, как не тебе, быть там? Хатиман. Воистину ты прав, о мудрый дух. Идем же. Делают круг по сцене под грохот боевых барабанов. Сцена вторая. Актер в маске Оды Набунаги. Я князь Ода Набунага, глава могущественного клана, вершитель судеб, объединитель страны. И вот я сижу в стенной нише, с мечом в руке, в белых одеждах, и вот весь мир для меня — тесная комната, где нельзя дышать из-за дикого жара. Отсюда уйду я из мира. Служители огораживают его ширмами, с изображением языков пламени, танцуют вокруг, размахивая ярко-красными веерами. Стучат барабаны. Входят Хатиман с духом акации. Дух акации. Он печалится. Он плачет, Хатиман. Он плачет. Он уйдет с достоинством. Отда Набунага. О, мой верный самурай! Вас застали врасплох на рассвете. Где ваши грозные доспехи? Вы не успели их надеть. Где ваше славное оружие? Вы схватили то, что попалось под руку. Где ваша знаменитая отвага? Она всегда при вас, днем и ночью. Ярость отчаяния ведет вас в бой. Ярость отчаяния и верность господину. Служители сдвигают ширмы теснее, взмахивают веерами, захлебываются барабаны, дух акации. Враг рвется к главному зданию, пробивается к гостевым покоям. Стаи острых стрел летят в нападающих с веранды и балюстрады. Но разве это остановит изменников? Хатиман. Смерть в бою, мечта самурая. Горят кухонные постройки, горит храм Хонно, горят стены и крыши. Дым затянул небо черной пеленой. Славьте меня, воители. Отда Набунага. Вот я вспарываю себе живот. Делает ритуальное движение веером. Сейчас я умру. Некому отрубить мне голову. Некому прекратить мои мучения. Ходит актер в маске Акети Мицухида. Сцена третья. Акети Мицухида. Я князь Акети Мицухида, вассал князя Набунаги, поднявший знамя мятежа. Все я принял из рук господина. Щедрые дары и низкое поношение. Все принял и взвесил на весах. Исчел дары легкими, а позор тяжелым. Отда Набунага. Некому отрубить мне голову. Некому прекратить мои мучения. Кто услышит меня? Акети Мицухида. Я слышу тебя, господин мой. Я, предатель, слышу твою просьбу. Я служил тебе много лет. Я избавлю тебя от мук, обнажает меч. Дух акации. Помоги. Помоги уйти ему без лишних страданий. Хатиман. Но дух, видишь ли ты? Дух акации. Что? Где? Хатиман указывает веером. Далеко отсюда. На острове Госю. Острове пяти провинций. Далеко отсюда на Красной горе. Одинокой горе Акаяме. Вглядись. Дух акации. Слеп я к таким видениям. Что же там, о бог? Хатиман. Монах молится Будде Амиде. Монах Кеньо, настоятель сожженного монастыря, и Будда Амида откликается на мольбу. Чистая земля спускается с небес, накрывает реки, поля и холмы. Впитывается, как вода в песок. Дух акации. Что же теперь? Хатиман. Укацу. Убитый станет убийцей. И никак иначе. Славься, Будда Амида. Акети Мицухида взмахивает мечом, поднимает с пола упавшую маску Набунаги, символизирующую отрубленную голову. Снимает свою маску, надевает чужую. Акети Мицухида. Я князь Акети Мицухида, вассал князя Набунаги, поднявший знамя мятежа. Но нет, я уже не я. Я князь Отда Набунага, вершитель судеб, объединитель страны. Мне теперь быть сёгуном, прекратить бессмысленное сражение, основать династию на 100 лет. Я первый, кого коснулась милость Будды Амиды, первый, кто принял его дар. Дух акации и Хатиман хором. О, Будда Амида! Отда Набунага. О, мои верные самураи! Все, кто погиб после меня, захватите тела ваших убийц. Все, кто умер сейчас и умрет позже, возьмите врагов, как берут трофеи. Нас ждет великое будущее. Хатиман. Будда Амида, красное тело, синее сердце. Что же ты наделал, милосердный? «А как же я, бог храбрецов? Куда идти мне? Что теперь делать, если убитый станет убийцей, если воины откажутся от острых мечей, от копий и алебард? Чем они будут сражаться? Плетями, как погонщики стад? О горе! О великое горе!» Дух Акации. «Тихо, бог плачет. Смотрите, как плачет бог». Играет на флейте. В углу сцены затихают боевые барабаны.